Глава 31. «Кирюша, не надо!» — переграждает дорогу своему парню Ася. «Не слушай эту тетку, она ненормальная. Приревновала меня к мужу и теперь всем рассказывает, будто я с ним сплю». «Записываешь?» — тихо спрашивает Роберт, наблюдая за тем, как я снимаю происходящий цирк на видео. «Ага», — тихо киваю. «Очень интересное кино получается». «А чего ты так разволновалась, киса? Ты же не виновата. Так отчего такой кипиш?» «Я?» — теряется она, а потом вздергивает подбородок кверху. «Ты веришь какой-то ненормальной, а не мне. Значит, ты меня не любишь». «И у тебя такие шоу сейчас на постоянной основе», — шепчет Роберт, чтобы не спугнуть участников представления. «Не, такие интересные не каждый день, но бывают». «Так, я не понял», — оборачивается парень, отыскивая нас взглядом. «Мы едем или нет?» «Конечно, едем», — шагаю к машине. «Простите, но я не могу это пропустить», — садится на переднее пассажирское сиденье моего авто Роберт. «Ты же понимаешь, что, получив в глаз, мой, хочу сказать, муж... Но ловлю себя на том, что не ощущаю Богдана больше своим супругом. Отец моих детей захочет на ком-то отыграться, и это можешь быть ты». «А мы проверим», — подмигивает он. «Я никуда не поеду», — визжит любовница мужа. «И ты тоже». «Можешь оставаться тут, я сам все выясню. И не дай бог я узнаю, что ты делала из меня лоха», — слышится низкий голос молодого человека. Слушая их перепалку, я пытаюсь посмотреть на мир глазами Аси, чтобы понять, как именно она планировала держать в тайне отношения с Богданом, если она поставила перед собой цель развести нас и женить его на себе. Или, может, я как-то не так поняла ее намерение? «Кирилл!» — визжит Ася. «Если ты сейчас сядешь в эту машину, то больше можешь не звонить мне!» Парень совершенно не слушает визги своей подружки и садится на заднее сиденье авто. «Поехали», — говорит твердо. Голос такой властный, низкий, что мурашки выступают на коже. И я понимаю, почему бывшая подруга дочери на него запала. Вот только неясным остается, если она действительно любит этого парня, то зачем ей нужен престарелый женатый мужик? Ответ находится сам собой. Меркантильный вопрос. «Давно вы с Асей? Хочу воспользоваться ситуацией и выяснить все по пути до нашего дома. А вообще ситуация комичная. Я еду в машине с двумя практически незнакомыми мужиками и везу их к себе в дом, чтобы посмотреть, как один из них будет мутузить моего мужа». «Около 2 месяцев», — сдержанно отвечает он. «Свежая любовь». Говорю задумчиво, вспоминая начало своих отношений с мужем. «Боже, да я тогда на других парней даже смотреть не могла, не то что позволить кому-то прикасаться к себе. А ведь она так рьяно доказывала всем вокруг, что любит моего мужа. Наверняка и мальчику этому голову дурила. Хотя сойти с ума от такого несложно. Молодой, красивый, горячий. С кем из них она настоящая?» «Только, похоже, у кого-то любви не было вовсе», — цедит он сквозь зубы. «По дороге до дома я понимаю, что мужа сейчас, скорее всего, там нет, поэтому набираю его номер, вставляя наушники, чтобы попутчики не слышали этот разговор». «Ксюша!» — звучит его резкий голос. «Богдан, ты сейчас в офисе?» «Да, у меня сейчас встреча». «Надолго?» «Что такое, Ксения? Соскучилась?» Появляются игривые нотки. «Богдан, тут есть человек, который хочет с тобой пообщаться, и мы едем к нам домой». «Кто?» Сразу меняется его настроение. «Что на этот раз ты еще придумала?» «Я скину тебе видео, а ты сам решишь, будешь ты общаться с этим человеком или нет». На светофоре отправляю снятое видео Богдану и жду реакции. Проходит пара минут, прежде чем на телефон падает сообщение. «Буду через час». Мы приезжаем в дом. Парень Аси явно находится под впечатлением. увидев наш особняк. Приглашаю гостей внутрь и даю распоряжение удивленной Нине приготовить чай. «Еще не нарядили елку», — оглядывается кругом Роберт. «До Нового года осталась неделя, а я впервые так халатно отношусь к его подготовке». «Да, как-то не до этого было. С грустью понимаю, что не хочу украшать этот дом. И вообще ничего здесь сделать не хочу, потому что все, что я строила с такой любовью и оберегала, пошло прахом. Надо дать распоряжение, чтобы поставили елку и нарядили дом. То-то Ниночка удивится, что я не принимаю участия в украшении, но я пришлю свою команду, и они все сделают по высшему разряду, и дети будут довольны. Хотя ради кого стараться? Ради себя и Миланы? А может, нам уехать с ней за город, а Вадим с Климом приедут к нам, когда смогут?» Эти мысли отвлекают от напряженной атмосферы, царящей вокруг. «Мама!» — хлопает входная дверь. «Милаша, ты уже освободилась?» Вижу ошарашенный взгляд дочери, переводящий взор от одного мужчины на другого. «А что у вас тут происходит?» «Знакомься, это Роберт, мой знакомый». Слышу, как Логинов усмехается. «А ведь перед Асей я представила его своим любовником». «А это Кирилл, любимый парень твоей лучшей подруги Аси». Милана встречается взглядом с парнем и вспыхивает. «А мы знакомы», — кидает она раздраженно, и пулей влетает по лестнице на второй этаж. Я смотрю на молодого человека и вижу, как он хмурится. «Между вами что-то было?» — догадываюсь я. Он не успевает ничего ответить, как в дом входит Богдан. По его взгляду невозможно понять настрой, но все меняется, когда он начинает говорить. «Ну так что, похоже, что это счастливый отец Асиного ребенка?» — ухмыляется мерзавец. «Что?» — в шоке смотрит на него юноша. «Ася беременна, и похоже, что от тебя». Сияет так сильно, что, кажется, сейчас лопнет от удовольствия. Но не успевает он приблизиться к сопернику, как тот подскакивает с места и бьет моего мужа кулаком прямо в нос.